Жила-была семья. Муж, жена и две дочери. Хотя нет, не так. Андрей познакомился с Мариной, когда учился на последнем курсе нефтехима. Не то чтобы у него не было девушек до нее, были, конечно, но все сплошь краткосрочные, в духе «а наш роман и не роман, а так одно заглавие». На первом месте для него всегда была учеба. А как иначе? Это сыновьям министров и секретарей обкомов заранее теплые местечки приготовлены, а простому парню приходится только на свои усилия рассчитывать. Поэтому первым делом самолеты, ну а девушки потом. Впрочем, на факультете Андрея не то что самолетов, даже самолетного топлива, то есть керосина, и то было не найти. Да и сыновей министров, по правде говоря, тоже тех все больше в МГИМО и тому подобные заповедники устраивают. А он выбрал себе институт, хоть и солидный, с перспективами, но попроще, не из первого ряда. Все из тех же практических соображений. Поступить-то можно даже в самый престижный вуз, хоть бы даже и в МГИМО, если совсем уж упереться. Ну а дальше? Быть среди избранных все время на последних ролях, а потом что после диплома? Ведь институт, что бы там ни говорили, не кульминация жизни, а лишь начало ее. Время закладки фундамента. И закладывать его нужно с умом, с расчетом, чтобы вся жизнь потом не рухнула в яму. Раз уж родители не позаботились обеспечить стартовую площадку для будущей карьеры и прочего успеха, значит, все сам. Родители не позаботились, не от бедности или легкомыслия, а потому что их просто не было. Некому было заботиться. Вырастившие Андрея бабка с дедом никогда о них не рассказывали, кем были, куда девались. А он почему-то и не спрашивал, принимая как данность. Такая вот у них семья. Он и двое тихих пенсионеров. Слесарь да медсестра, куда уж проще. Дед ветеран-фронтовик. На героя был совсем не похож. Даже в День Победы, когда он, отшагавший всю войну в пехоте, вытаскивал из шкафа старенький черный пиджак с навечно привинченными скудными наградами. Пиджак все утро висел на спинке стула, ждал своей минуты славы. Дед тщательнее обычного брился, долго охорашивался перед подслеповатым зеркалом, подзывая жену. «Эй, мать, глянь, тут не моль под воротником поела!» Наконец вздыхал и, развернув плечи, как будто даже прибавив в росте, шагал в ближайшую школу. Рассказывать очередным пионерам одни и те же истории старого бойца. Возвращался с неизменным букетиком тощеньких тюльпанов и торчащей из внутреннего кармана бутылкой. Из стеклянных недр серванта появлялся портрет Сталина из стопочки. Бабка молча и сноровисто выставляла немудренную закуску и присаживалась рядом с мужем. Первую стопку они выпивали на равных, вдвоем. Не чокались, молча вспоминали общих погибших. Потом бабка, пригорюнившись, садилась в уголочке. Не то любовалась на своего сокола, не то дремала. Дед пил медленно, долго, до самого вечера. И непрерывно что-то с отцом народов обсуждал. Спрашивал, улыбался или хмурился, как будто слышал ответы. Рассказывал что-то сам. Диалог, хотя вроде бы и слышен был лишь дедовский голос, был настолько живым, что Андрею казалось, Сталин деду отвечает. Потом-то он понял, что портрет, он только портрет. Чтобы тебя действительно слушали, мало пройти всю войну, и уж тем более мало быть честным слесарем. Чтобы на тебя обратили внимание, нужно чего-то достичь. Бабка-то с дедом не возражали бы, если бы он в те же слесари пошел или там в пекаре. Но идею высшего образования, которую Андрей лелеял уже с 7 класса, одобряли всячески. Обсуждения особенных не заводили, потому что и без того было ясно. Позже Андрей вычитал в какой-то книге «Витало в воздухе». «Если теплого места для тебя не приготовили, значит, его надо построить самому, разумно соразмеряя силы и возможности». Разве что бабка до пенсии, проработавшая медсестрой, уговаривала Андрюшеньку идти во врачи. Но он, здраво оценив перспективы и собственные таланты, выбрал скромную нефтехимическую технологию. Поступил не на ура, но без особых проблем. Учился без блеска, но усердно. Потому вполне достойно. Летом ездил в стройотряды, подальше и поденежнее. Учеба учебой, но одеться поприличнее хотелось. После одного из стройотрядов вернулся к двум свежим могилам. Дед с бабкой отошли тихо, как жили, почти в один день. Соседи с Андреем связаться не смогли. Где там связаться, когда от места дислокации отряда до ближайшего населенного пункта 150 километров? А сотовая связь только-только начинала делать свои первые, еще робкие шаги, и то лишь по территории США и немного Финляндии. А в Советском Союзе они еще и слыхом не слыхивали. Так что похоронили стариков своими силами, в складчину. Андрей соседей поблагодарил, похоронные расходы возместил. Как раз хватило привезенного из стройотряда, и стал жить дальше. Жениться он собирался лет через 5 после института, когда прочно встанет на ноги, когда сможет, что называется, кормить семью. Но аккурат перед дипломом встретил Марину. Нет-нет, они не кинулись в ЗАГС на третий день знакомства. Ничего такого сверхромантического с ними не происходило. Но коррективы в свои планы Андрей внес. Во-первых, работа нашлась сразу. Не блестящая, да он и не рассчитывал на должность в каком-нибудь министерстве, но весьма приличная, с перспективами. А главное, уж больно девушка была хороша. Умненькая, спокойная, хозяйственная и без толпы родственников. Красивая. При взгляде на ее тоненькую фигуру и шелково льющиеся волосы Андрей чувствовал себя способным на любые глупости, положенные влюбленному. И что еще лучше, на великие свершения. Есть для кого стараться, есть для кого жизнь устраивать. Только для себя, как ни крути, неинтересно. Поженились они, когда Марина, учившаяся на курс младше, закончила институт. Проработав всего ничего, она ушла в декрет. «Немного рановато, — думал Андрей, — но ничего, справимся. Меня вот-вот старшим специалистом сделают, а там и до начальника отдела недалеко». И тут грянула перестройка. Андрей был одним из немногих, кто почувствовал в ней не угрозу, а возможность. О нет, он, так же, как когда-то при выборе вуза и карьеры, не обольщался. Ясно, что к лакомым кусочкам в виде нефтегазовых труб его никто не подпустит, своих желающих хватает. Но все же возможность работать на себя, а не на чужого дядю, это было очень-очень заманчиво. Главное не кидаться, очертя голову, а приглядеться и рассудить, что, как и почем. Нефтехим за плечами – это плюс. Наша цивилизация стоит на нефти, это Андрей отлично понимал. Но еще лучше понимал, что именно поэтому нефть как бизнес опасна. Очень опасна. Всего за пару лет застрелили 3 его однокурсников. Не с теми конкурентами бодаться вздумали, не по себе кусок откусывали. Так что нет. Вся прямая нефтянка исключается. Убьют и как звать не спросят. А у него семья. Семья, думал он и улыбался. Первый его крошечный прилавок, 2 квадратных метра в занюханном садово-огородном магазинчике, торговал всего лишь 2-3 видами краски. В краске Андрей, спасибо химико-технологическому образованию, понимал. И не только в ней. К краскам скоро добавились невиданные до того в Союзе цветные китайские шпаклевки, утеплители, дешевая сантехническая фурнитура. Как профессиональный технолог он с одного взгляда отличал годную пластмассу, будь то сифон, гофра или прочая жизненно необходимая мелочь, от той, что потрескается через месяц. Покупатели запоминали хорошее место, возвращались, рассказывали знакомым. Сарафанное радио – лучшая реклама, так что дело закрутилось. Даже с объявившейся вскоре крышей удалось договориться вполне по-божески. С одним из старших они, как оказалось, росли в почти соседних дворах и даже ходили в одну и ту же спортивную секцию. Но главное обнаружилось, что Андрей вообще большой мастер договариваться. Он чуть не кожей чуял собеседника. Где кивнуть, где пошутить, где добавить в голос металла, где выдержать паузу. И на любых переговорах выходил победителем. Но проигравшие, что удивительнее всего, не оставались в обиде. Один такой проигравший подсказал, что на соседнем, околооборонном и потому постепенно разоряющемся предприятии можно за бесценок брать хороший пластик. Купили 2 станков. Начали сами штамповать всевозможную отделочную фурнитуру. Откосы, уголки, карнизы и тому подобную красоту. Андрей вспомнил, что он технолог, покопался в литературе и придумал, как придавать дешевому, хотя и вполне прочному, туфтой он не занимался, притило, пластику, вид штукатурки, кирпича, бронзы, даже мрамора. А ведь с малюсенького прилавка начинал, с гордостью думал он. Ему нравилось работать по 14 часов. Нравилось крутить в голове возможности и варианты. Выбрать этих перевозчиков или этих. Или, может, выгоднее поднапрячься и завести свой транспортный отдел. Нравилось придумывать новые направления и копаться в мельчайших деталях уже работающих механизмов, доводя процесс до идет как по маслу. Андрей и в мыслях не держал сходу стать миллионером. Отработанная с юности привычка к последовательности и постепенности берегла. И от шапка закидательства, и от дутого самомнения, и от рискованных вложений и проектов. Ему нельзя рисковать. У него девочки. Девочками он называл всех 3. И Марину, и 2 дочерей-погодок. С первых еще небольших денег гордый отец семейства, чувствуя себя героем-добытчиком, непременно носил им всякие приятности. Поначалу приятности ограничивались вкусностями. На большее денег не хватало. Потом появилась возможность одеваться не на вьетнамском рынке, а в приличных магазинах. Как раз и магазины уже появились. Менялись лишь цены приятностей. Отношение же Андрея оставалось незыблемым. Ему ужасно нравилось угадывать желания своих девочек. будь то новая кукла или поездка к теплому морю. Но если приятности более-менее материальные распределялись честно, справедливо, поровну, то с эмоциями все было сложнее. Почему-то основная порция родительской любви доставалась старшей, Анжеле. Младшей же Насте было суждено оставаться вечно второй. Ну, растет и растет, и ничего особенного. А вот Анжелочка – гений чистой красоты. Умница, мамы, папе на радость и общий восторг. Ну, ангел, что там? Так иногда бывает. Но вообще говоря, это скорее исключение. Как правило, центром всеобщего обожания становится младший ребенок. Тут же все сложилось ровно наоборот. В старшие родители души не чаяли. Всячески ее баловали и во всем потакали. А вот в общих шалостях виноватой почему-то оказывалась младшая. Собственно, неравномерное распределение любви встречается повсеместно. Разумеется, принято считать, что родители, если они, конечно, хорошие люди, ко всем детям относятся одинаково, никого не выделяя. Но в реальной жизни так, разумеется, не бывает. То есть, никого не выделяют, еще встречается. А вот насчет любви... Сердцу, как известно, не прикажешь. Любовь не есть акт волевого усилия. Малейшие различия внешности и поведения приводят к весьма значительной разнице в отношениях. Иногда до такой степени значительной, что вообще поверить трудно. Так одна милая, интеллигентная, очень добропорядочная семейка сдала в детдом, точнее, в дом малютки, потому что от ребенка отказались, едва родив, девочку, лишь потому, что она появилась на свет темноволосой, а в семье, дескать, все светленькие. Они искренне считали, что ребенка им в роддоме подменили. Поэтому заберите. Это, разумеется, куда проще, чем принять то, что ребенок не совсем соответствует ожиданиям, нередко подсознательным, родителей. И волосы не того цвета – лишь самый дикий пример. По большей части перекосы не столь вопиющие, поэтому их стараются не замечать. Все словно бы дружно делают вид, что родительская и вообще родственная любовь всегда распространяется поровну, что мир устроен справедливо. Но ведь ясно же, что справедливость мироустройства – миф, и никакого такого равенства в природе не существует. Да и сами люди старательно культивируют всевозможные сравнения, а значит и неравенство. Ну, скажем, это вечное «ты кого больше любишь, маму или папу?» Или «Танечка у нас вся в папу, а Ванечка весь в маму». Ну и стоит ли удивляться, что неравенство цветет пышным цветом? Кстати, одна из причин такого отношения – банальное человеческое тщеславие. Мама всю жизнь восхищалась балеринами и потому изо всех сил пихает в балет дочку, которой больше всего нравится, к примеру, возиться с животными. И она, если не удастся поперек маминых амбиций реализовать это стремление, будет потом уже своих детей пытаться приохотить к биологии, ветеринарии или там верховой езде. Или вот эта мода на большой теннис. Почему все стараются пропихнуть детишек именно в эту секцию? Да потому что теннисисты получают огроменные деньжищи. Вы что, это всем известно? Родители почему-то убеждены, что, во-первых, миллионы – это главное в жизни. Хотя на самом деле главное – это удовольствие, которое человек получает. А уж от миллионов или от выращивания орхидей – это как фишка ляжет. Во-вторых, что именно их чадо непременно выиграет большой шлем и вообще возглавит все мировые рейтинги. Что тоже, мягко говоря, случится далеко не наверняка. Стремление же пропихнуть каждую девочку в модельный бизнес вообще доходит до маразма. Ведь действительно чуть не каждую, то есть миллионы девочек. Хотя топ-моделей во всем мире, ладно, если сотни. Но ведь все при этом уверены, что уж им-то непременно повезет. Уж они-то непременно ухватят эту самую птицу счастья. Хотя и объективных причин к этому обычно нет. Да и птицы счастья у родителей и их детей частенько очень разной породы. Ну и само собой, если ребенок хоть немного не соответствует возлагаемым на него надеждам, начинается. «Ох, горе мое, куда ты годишься? Все дети как дети, а ты...» Почему Анжелу выделяли с малолетства, сказать сложно. Но когда девочки немного подросли, отец уже завоевал более-менее прочное положение в бизнесе и собирался укреплять его и дальше. И роль наследницы империи, ведь должна же в итоге бизнес-усилий появиться бизнес-империя, как же иначе, была возложена на Анжелу как-то сама собой. Поэтому в нее вкладывали максимум средств и усилий, в то время как Настя оставалась предоставлена самой себе. Ибо старшая, старшая, она достойна возглавить фамилию, она справится. А младшая, а кто же ее знает, скорее всего, едва ли. Всеобщее убеждение – страшная вещь, как поглядишь. В русском языке есть грубоватая, но точная поговорка. Если человеку постоянно твердить, что он свинья, он захрюкает. И если кому-то изо дня в день твердят «ты можешь», он, скорее всего, действительно сможет, о чем бы ни шла речь. Повторение же бесконечного «у тебя все из рук валится» приводит к тому, что человек начинает регулярно спотыкаться на ровном месте. Вернемся, однако, к нашим девочкам. Относились к ним, повторю, по-разному, причем буквально с первых дней их жизни. Да, обе они были желанными детьми, но на этом сходство заканчивалось. Анжела появилась на свет в чудесный летний день. Настя годом позже, мрачной октябрьской ночью, под грохотание поздней осенней грозы и завывание ураганного ветра. В результате Марине первые роды показались легкими и быстрыми, а вторые – затяжными и очень болезненными, хотя объективно дело обстояло скорее наоборот. Рожая Анжелу, Марина чувствовала сильнейшую эйфорию. Первый ребенок, долгожданный, ура, ура, ура, и вся природа радуется вместе с нами, да здравствуем мы. А эйфория, как известно, сильнейшая, болеутоляющая. Ну а во время вторых родов все было уже привычно. Никакого особенного восторга не чувствовалось. Да еще и ночь, и буря за окном воет на все лады. Жутко. Ну как тут не счесть все это дурным предзнаменованием? Тем более, что у женщин во время беременности и после родов психика частенько теряет устойчивость. Действительно трудно сказать, с этих ли пустяковых в сущности обстоятельств началось в их семье неравное распределение любви, но началось. Причем не то чтобы Марина не взлюбила младшую дочь. Заботилась она о девочках поровну, не выделяя и не обделяя ни одну, ни другую. Но вот тепла, то есть того, что не измеришь никаким термометром, тепла Насте доставалось явно меньше. Мог ли Андрей, столь прозорливый в бизнесе, способный видеть насквозь мотивы и стремления своих партнеров, конкурентов и подчиненных, не видеть этого разделения? Как ни странно, мог. Проницательный руководитель, глядя на своих домашних, бывает, оказывается, чуть ли не слепым. Гениальные врачи, случается, просматривают серьезные болезни у себя или у своих близких. Недаром же в медицине считается, что ни один врач не должен лечить своих родных. Взгляд слишком туманится эмоциями. Какая уж тут проницательность. Мог ли Андрей видеть семейную рознь и пустить все на самотек? Да, тоже мог. Он словно бы разделил мысленно сферы влияния. Ему внешняя политика, он обеспечивает семье достаток, его дело заботиться о том, чтобы хватало на все, и на необходимое, и на баловство. Конфеты иногда бывают важнее куска хлеба. Маринина же влияние сосредотачивалось внутри дома. Можно сколько угодно рассуждать о том, что принцип «киндер, кюхе, кирхе» ограничивает и потому унижает женщину. Но рассуждают так обычно те, кто не понимает, что поддержание огня в домашнем очаге – это тоже работа, которая не проще, не легче и тем более не хуже всякой другой. Ведь по сути-то дело – это одна из самых важных человеческих работ. Можно прожить без автомобилестроения или без телевидения, а вот без домоводства не проживешь. И к тому же есть немалое количество женщин, для которых роль домохозяйки и матери – источник не только удовольствия, но и гордости. Марина была, ну или по крайней мере стала, именно такой. И Андрей отдал семейный руль в ее руки. А раз уж отдал, значит вмешиваться и дергать руль в соответствии со своими соображениями и представлениями – последнее дело. Да и надо ли? Рознь – слишком сильное слово. Внешне-то ведь все было прекрасно. Быть может, он с самого начала подсознательно воспринимал Анжелу как наследницу и потому также подсознательно уделял ей больше внимания? Пожалуй, и это верно. Пусть даже избыток внимания заключался нередко всего лишь в лишнем взгляде, лишней улыбке или лишнем сказанном слове. Вероятнее же всего, что свою роль в том, как складывались отношения в семье, сыграли все эти причины. И чья скрипка была первой, Марины или Андрея, уже не определить. Муж и жена, говорят, одна сатана. В результате все могло сложиться совсем скверно, но всеобщее обожание Анжелу, старшую, как ни странно, не испортило. Она не выросла, к счастью, ни капризной, ни избалованной, никогда не претендовала на роль принцессы, которой весь мир обязан просто потому, что вот она я, носите меня на руках. Вероятно, привыкнув с молодых ногтей к всеобщей любви и напитавшись ею, Анжела попросту не чувствовала необходимости требовать чего-то сверх. Ведь в сущности человеку, в том числе и женского пола, вовсе не нужны ни бриллианты, ни норковые манто, ни даже короны всех на свете конкурсов красоты. Человеку нужно, чтобы его любили, чтобы не смотрели на него, как на пустое место. То есть, чтобы любили его самого, с его собственными чертами, желаниями и взглядами, а не придуманный в чьей-то голове объект для любви. Анжелу, похоже, любили именно так. В конце концов, даже кукол ей дарили именно тех, которых хотелось ей самой, а не тех, которые нравились родителям. Кукла – это, конечно, лишь символ. Анжела предпочитала книжки, Ну да как бы там ни было, надутой самовлюбленной принцессы из Анжелы, к счастью, не получилось. Это было похоже на кино. Он рассказывал, а я видел все как будто наяву, живьем. Но не так, когда сам попадал в чужую шкурку, а словно бы присутствуя при всех событиях невидимым наблюдателем. И не только видел, но и чувствовал отзвуки эмоций, мыслей, желаний.